всем очень рады встретить свой веселый Новый год. Почему у нас веселье не смолкает звонкий смех? Потому что в самом деле мы живем счастливее всех. Но Новый год. Кошка снег, с Новым годом, с новым счастьем мы спешим поздравить всех. Наши елки не прекрасней, лучше выдумать нельзя. Приходите к нам на праздник, все подруги и друзья. Но